Глава 16. Зима прикусила губу. Прошло уже несколько минут после того, как она закончила говорить. Яр, хмурясь, смотрел невидящим взглядом в стену. Зима его не торопила. Про себя она решила, что если он ей не поверит, то настаивать она не станет. Переварить тот факт, что вокруг тебя всего лишь выдумка неизвестной группы лиц, довольно сложно. «Это многое объясняет», — медленно произнес Яр. «О чем ты?» — удивленно спросила Зима. «О том, что некоторые мои друзья не всегда запоминают, что и когда мне говорят. О моих чувствах, твоих внезапных исчезновениях и...» Яр замялся и замолчал. Зима поняла его без слов. «О моем странном поведении, верно? Убей кто-нибудь моих настоящих родителей, то я бы сделала все возможное, чтобы засадить его за решетку, даже с тем фактом, что мы с папой и мамой не очень близки. Я считаю, что это справедливо. Но и общаться с сыном убийцы тоже бы вряд ли стало», — честно призналась Зима. Яр кивнул, а потом неожиданно улыбнулся. «Я очень рад, что ты оказалась не здешней принцессой. Правда, тогда получается, что я тебя толком и не знаю. Чем ты занимаешься в своем мире?» — задумчиво спросил он. «Я работаю с документами, но это сейчас не важно. У нас есть огромная проблема», — быстро произнесла Зима. Яр поднял одну бровь, сомневаясь, что какие-то еще новости могут его удивить. Зима снова прикусила губу. Язык у нее прилип к небу, не давая сказать горькую на вкус правду. Яр нежно взял ее за руку, и Зима наконец решилась. «Разработчики хотят уничтожить этот мир», — чуть слышно прошептала она. «Мы ничего не сможем с этим сделать», — уточнил Яр. «Не знаю. У меня есть план, но реализовать его я смогу только в своем мире», — ответила Зима. Яр скривился, поняв, что ему остается только сидеть здесь и ждать результатов ее стараний. Зима легонько поцеловала его в губы. Яр вздохнул. «Полагаю, тебе пора», — произнес он. «Да». Зима кивнула и, не в силах больше смотреть на его печальное лицо, нажала на кнопку выхода. После этого она встала с кресла и побежала собираться. Ровно через 2,5 часа Зима стояла около 5-этажного коричневого здания с золотой вывеской «Власть и драконы». Светлый офис привлекал ее своим теплом, но она никак не могла решиться войти. Продуманная часть плана закончилась. Вот и как ей теперь попасть к директору? Зима вытащила околевшие руки из карманов и подула на них. Метель закончилась, а яркое солнце, отражающееся от снега, поднимало настроение. Если бы не мороз, то можно было бы даже сказать, что погода стала хорошей. Увы, стрелка термометра ночью ушла ниже -25. На полупустую парковку въехал автобус, привлекая внимание Зимы. Он остановился перед офисом и открыл свои новенькие дверцы. «Выходите по одному!» — гаркнула грузная женщина и выскочила первой. За ней потянулись парни и девушки с рюкзаками, похожие на студентов колледжа. Зиму осенила идея. «Не толпитесь, не выбивайтесь из группы и ничего не трогайте без разрешения!» — продолжила орать женщина. Зима выждала минуту, а потом рыбкой юркнула в толпу. Они все вместе прошли внутрь через пост охраны. Зима скрестила пальцы за спиной, молясь, чтобы ее раньше времени не заметили. К счастью, она с легкостью поднялась с группой на верхний этаж. Затем она замедлилась и резко свернула. Группа студентов, весело переговариваясь, продолжили путь и вскоре скрылись из виду. Зима пошла дальше по коридору, рассматривая таблички на дверях. Кабинет директора обнаружился в самом конце коридора. Рядом с огромными дверьми стоял стол секретаря, который, положив голову на стол, сладко спал. Видимо, новогодние праздники у него прошли просто замечательно. Зима тихонько подошла к двери, постучала и, получив разрешение, вошла. Ее встретил богато украшенный кабинет с аквариумом, золотым глобусом, современной техникой и дубовым столом, за которым расположился уже лысеющий Захарий Иванович. Он поднял на нее свои серые глаза и явно не узнал. «Кто вы? И зачем пришли?» — сухо спросил директор. «Меня зовут Зима. Я одна из самых больших фанаток игры «Власти драконы», — начала Зима. «Понял». Захарий нажал на кнопку на столе. «Даниил, вызови охрану. Здесь посторонние». «Нет-нет-нет, погодите минутку. Пожалуйста, выслушайте», — залепетала Зима, ужасно нервничая. «Мне не интересны ваши оды», — отмахнулся директор. «Я и не собиралась их пить», — с раздражением ответила Зима. «Мне жизненно необходимо, чтобы вы не удаляли свой последний спин-офф». «Он провалился», — категорично заявил Захарий. «Да, но...» В кабинет вошли 2 амбала в черной форме. Зима попятилась. «Проводите эту девушку на улицу», — скомандовал директор. «Да погодите вы!» — крикнула Зима. Один из мужчин схватил ее за локоть и поволок к выходу. Зима уперлась ногами в ковер. Все не может закончиться так. Неожиданно висевшие на стене экраны словили белый шум. Директор, наконец, отвлекся от своих дел и посмотрел на Зиму. «Меня слышно!» — произнес знакомый Зиме голос Яра. В ее душе вспыхнула надежда. Зима не знала, как у Яры это получилось, но он смог найти лазейку в ее мир. Амбалы замерли у входа. «Это что еще за фокусы?» — спросил Захарий. «Тебя слышно, но я не понимаю, как», — ответила Яру Зима. «Отлично. Думал, уже ничего не получится. Друзья помогли мне найти лазейку около Русалочьего озера. Им тоже не очень понравилась идея просто исчезнуть. Правда, я ничего не вижу. Там еще кто-нибудь с тобой есть?» — неловко спросил Яр. «Да, здесь директор игры», — произнесла Зима. «Прекратите немедленно», — приказал Захарий, но Яр его не послушал. «Я хочу с вами поговорить. Меня зовут Лисьяр. Я живу в игре «Власти драконы», — сказал он. Директор удивленно распахнул глаза. «Быть не может. Разработка провалилась», — забормотал он. «Разработка? Вы не удивлены этому?» — спросила Зима. «Оставьте девушку. Я с ней поговорил», — проигнорировал вопрос Зимы Захарий. Охранники кивнули и вышли. Зима потерла рукой ноющий локоть. «Присаживайся». Директор указал рукой на кожаное кресло. Зима подошла к нему и села. «Отвечу на прошлый вопрос. Я удивлен, но лишь по той причине, что эксперимент по созданию искусственной личности в игре вдруг оказался успешен», — произнес он. Зима удивленно на него уставилась, потеряв дар речи. «Да бросьте, вы же не думали, что этот отстой получил бы продолжение без особых обстоятельств? Власти дракона — мой единственный любимый ребенок. Я бы не дал издеваться над ним просто так», — Захария хмыкнул. «Значит ли это, что вы не будете удалять спин-офф?» — задала Зима самый волнующий ее вопрос. «Конечно нет. Благодарю за то, что известили меня до того, как я совершил роковую ошибку», — искренне сказал директор. Зима почувствовала, как у нее с груди падает камень. «Однако игру мы все равно изымем, а Лисьяра изучим. Это даст нам неплохой трамплин для роста. Если вам нужны деньги...» «Нет», — Зима вскочила на ноги. Идея сделать из Яра подопытного кролика ей не понравилась. «Я не против», — произнес голос из динамиков. «Но, Яр, я буду жить, Зима. Разве не это самое важное?» — мягко спросил он. Она не смогла с ним поспорить. От отчаяния ей захотелось кричать. «Ему будет больно?» — спросила Зима у директора. «Мы постараемся избежать этого, насколько возможно», — серьезно ответил он ей. Зима замялась. Ей не хотелось оставлять все так. «Но каковы варианты?» «Со мной все будет хорошо», — попытался утешить ее Яр, но она его не слушала. «Мы с ним сможем?» — голос у нее сорвался. «Сможем когда-нибудь еще увидеться?» «Не могу дать однозначного ответа сейчас», — задумчиво ответил Захарий. Зима сжала руки в кулаки. «Мы увидимся», — неожиданно твердо сказал Яр. «Я ни за что не оставлю тебя теперь. Просто жди». На глаза Зимы начала опускаться слезливая пелена. Она усилием воли загнала ее обратно, а потом кивнула. «Я не вижу тебя сейчас», — со смехом сказал Яр. «Я буду ждать», — озвучила Зима свое решение. «Спасибо», — прошептал Яр. Дальнейшие события Зима не запомнила. Она просто каким-то неведомым ей образом оказалась дома в полном одиночестве. Тишина в квартире вмиг прибила ее к полу.